Сверх того, иным во свете являлось знамение креста и пригвождалось во внутреннем человеке. Иногда также человек во время молитвы приходил как бы в иступление. Казалось, что стоит он в церкви пред жертвенником и предложено ему три хлеба, как бы вскиснувшие с елеем, и в какой мере вкушал их, в такой хлебы возрастали и поднимались. Иногда также являлось как бы светоносное некое деяние, какого нет на земле в веке сем, и какого не могут приготовить руки человеческие. Ибо как Господь с Иоанном и Петром, поднявшись на гору, преобразил ризы свои и сделал их молниевидными, так бывало и с таким одеянием, и облаченный в такое, человек удивлялся и изумлялся. В иное же время свет сей, явившись в сердце, отверзал внутреннейший, глубочайший и сокровенный свет, почему человек, всецело поглощенный такой сладостью и таким созерцанием, не владел уже собой, но был для мира сего как бы буем и варваром по причине изобилующей любви и сладости и по причине сокровенных тайн, так что человек, получив в это время свободу, достигает совершенной меры, бывает чистым и свободным от греха. Но после этого благодать умалялась и нисходила покрывала сопротивной силы. Благодать же бывала, видимо, как бы отчасти и на какой-то низшей степени совершенства. Человеку надобно пройти, так сказать, 12 ступеней и потом достигнуть совершенства. В иное время действительно достигает он этой меры и приходит в совершенство. Потом благодать снова начинает действовать слабее, и человек не сходит на одну ступень и стоит уже на 11-й. А иной, богатый благодатью, всегда, день и ночь стоит на высшей мере, будучи свободен и чист, всегда пленен и выспренен. И теперь человек, которому показаны те чудеса, и который изведал их опытно, если бы так было с ним всегда, не мог бы уже принять на себя домостроительство слова или иного какого бремени, не согласился бы ни слышать, ни позаботиться по обыкновению о себе и о будрешнем дне, но только стал бы сидеть в одном углу, в восхищении и в упоении. Поэтому-то совершенная мера не дана ему, чтобы мог он заниматься попечением о братии и служением слову, если не разорено уже средостение ограды и смерть побеждена. На деле же бывает так, подобно сгущенному воздуху, какая-то как бы примрачная сила лежит на человеке и слегка прикрывает его. Светильник непрестанно горит и светит, однако же как бы покрывало лежит на свете, и посему человек признается, что он еще не совершенен и не вовсе свободен от греха. Поэтому можно сказать, что средостение ограды уже разорено и сокрушено, и опять в ином чем-нибудь разорено не вовсе и не навсегда. Ибо бывает время, когда благодать сильнее воспламеняет, утешает и упокоивает человека, и бывает время, когда она умаляется и меркнет, как сама она домостроительствует это на пользу человеку. Кто же хотя бы на время приходил в совершенную меру, вкушал и опытно изведывал он и век? До ныне не знаю ни одного человека-христианина, совершенного или свободного. Напротив того, если упокоивается кто в благодати, доходит до тайн и до откровений, до ощущения великой благодатной сладости, то и грех пребывает еще внутри его. Такие люди, по изобилию в них благодати и света, почитают себя свободными и совершенными, но погрешают в этом, по неопытности вводимые в обман тем самым, что действует в них благодать. А я доныне не видел ни одного свободного человека, и поскольку в иные времена сам отчасти доходил до той меры, то доведался и знаю, почему нет совершенного человека. Скажи нам, на какой ты степени? Ныне, после крестного знамени, благодать так действует и умеряет все члены и сердце, что душа от великой радости уподобляется незлобивому младенцу, и человек не осуждает уже ни эллина, ни иудея, ни грешника, ни мирянина, но на всех чистым оком взирает внутренний человек и радуется о целом мире, и всемерно желает почтить и полюбить эллинов и иудеев. В иной час он сын царев, так твердо уповает на Сына Божия, как на Отца. Отверзаются пред ним двери, и входит он внутрь многих обителей, и по мере того, как входит, снова отверзаются пред ним двери в соразмерном числе, например, из 100 обителей в другие 100 обителей. И обогащается он. И в какой мере обогащается, в такой же показываются ему новые чудеса. Ему, как сыну и наследнику, вверяется то, что не может быть изречено естеством человеческим или выговорено устами и языком.